Книга записана Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Анастасия Туманова. Сквозь печальные туманы. Глава первая. В полдень над Севастопольским заливом стояло солнце. Бомбардировок не было с самого утра, и черный дым над горизонтом, скрывающий остовы потопленных на рейде кораблей, давно рассеялся. Но над всей линией русских укреплений поднимались белые шарики выстрелов. Второй и третий бастионы были сплошь затянуты дымом. Из-за бесконечного грома ружейной перестрелки уже давно ничего не было слышно. Сквозь дымовую завесу пехотинцы едва различали синие с красным мундиры французов, начавших штурм Малахова кургана. Всюду лежали раненые, на которых никто не обращал внимания. Волна французов захлестнула бастион, кое-где уже были отброшены штыки, шла яростные и отчаянные рукопашные. «Петров, вставай! Вставай, брат, надо!» Штабс-капитан Закатов пытался приподнять лежащего на земле солдата. Тот был ранен в грудь и с последних сил хрипел. «Ваше благородие, бежите!» «Да бежите вы заради Христа! Француз уж кругом! Опоздаете! Никита Владимирович, да прошу ж я вас!» «Петров, потерпи! Сейчас будут носилки, потерпи!» «Вы, мамаша, отпишите! Знаете ведь куда? Землякиш, Бельский уезд, село Триш...» «Петров, держись, я тебе говорю!» Сорвавшимся от отчаяния голосом крикнул Закатов. «Не сметь помирать! Носилки! Черт возьми, носилки сюда!» Но его никто не слышал. Вокруг Закатова уже не было видно ни одного русского мундира. «С Богом, ваше бл...» Петров не договорил. В углу его рта вздулся коричневый пузырь. Раненый содрогнулся всем телом. Откинул голову. «Петров, терпи! Прорываться будем, держись!» Штабс-капитан вздернул тело солдата, показавшееся вдруг ему невыносимо тяжелым, схватил его ружье. Вокруг трещали выстрелы, слышалась французская брань. Тело Петрова кулем осело на землю, голова откинулась, глаза остановились. Вскочив, Закатов истошно закричал, бросился в багровой мгле наугад и... «Никита! Никита, что с тобой?» «Да что ж ты, брат, снова? Ну что такое? Воды дать? Давай, давай, просыпайся. Кончилась война, все. Тьфу, черт! Напугал как!» Закатов торчком сел в постели. Мокрая от пота рубаха прилипла к спине. В висках стучала кровь. Перед глазами еще стояла серая дымовая завеса, синий с красным мундир, лицо мертвого Петрова. «Мишка, что, я кричал?» — хрипло спросил он, проводя ладонью по лбу. Голова немедленно отозвалась болью. Неровный круг света приблизился. «Кричал, орал, как недорезанный. Надеюсь, хоть Федосье в кухне не слышно было. Тьфу. Прости. Снилась опять дребедень какая-то». Никита спустил ноги на пол, неловко взял из рук другу кружку, принялся тянуть холодную воду, чувствуя, как дрожат пальцы, и от этого смущаясь еще более. Михаил, оседлав стул возле развороченной постели, напряженно смотрел на него. «Ты ступай спать», — ставя кружку на стол, попросил Закатов. «А я, пожалуй, пойду пройдусь. Все равно теперь не уснуть». «Ты что, рехнулся?» — всполошился друг. «Ночь на дворе. Нет, как хочешь, я тебя из дома не выпущу». «Мишка, отстань», — поморщился Закатов, начиная одеваться. Пламя свечи заколебалось, и в его бьющемся свете лицо штабс-капитана, перечеркнутое со лба до края губ рваным шрамом, казалось постаревшим и еще более некрасивым. «По-моему, не нужно тебе никуда идти». Михаил, который все это время пристально наблюдал за Никитой, нерешительно сказал. «Ну что ты выдумал, право? Не спится? Ну давай посидим, поговорим. Я теперь тоже не усну после твоих воплей. Научишь меня, наконец-то, играть в штос?» «Тебя учить, что мертвого лечить», — Вяло отмахнулся Закатов. «Ты в игре смысла не видишь и расчетов не признаешь. И играть с тобой все равно, что с трехлетним младенцем. Ну, хочешь, дам почитать что-нибудь. Свечи есть. Жги хоть до утра, не жалко». «После». Закатов оделся, встал. Теперь свет падал на него сбоку, и стало видно, как на самом деле еще молод этот невысокий, сероглазый человек с испорченным шрамами лицом. За плечами его были московский кадетский корпус, служба в пехотном полку, Крымская война и два ранения. Оба были получены на Малаховом кургане во время наступления французов. Осколками снаряда у Закатова было раздроблено колено и сполосовано лицо. И хромота, и шрамы должны были остаться с молодым человеком на всю жизнь. Когда Никита, натянув шинель, вышел из дома на темный двор, Михаил догнал его. «Никита, пообещай мне, по крайней мере, что не будешь пить. Никуда тебя только носит по ночам, женщины, да?» Закатов остановился. Внимательно посмотрел в лицо друга. «Мишка, мне ведь 26 лет. Я вовсе не обязан давать тебе отчет. А если моя хмельная рожа оскорбляет твои трепетные чувства, я готов переехать хоть завтра». «Закатов, ты...» Было замечено на это. «Знаю, брат, знаю», — мирно ответил Закатов, спускаясь по крыльцу. «Ложись спать. Обещаю, что вернусь на своих ногах». «Это уже немало», — язвительно сообщил Михаил в темноту. Но ответа не было. Коротко скрипнула калитка, и наступила тишина. Ночной Столешников переулок был совершенно пуст. Только на углу Петровки виднелся экипаж извозчика. Когда Закатов прошел мимо, его окликнули с козел сиплым голосом. «Васиясь, куда прикажете?» «Спи, брат, мне недалеко». Из-за заборов тянуло сыростью и запахом прелых яблок. Изредка мостовая освещалась серой полосой света. Это выглядывало из рваных облаков луна. Промозглый воздух забирался за ворот. Закатов, поежившись, крепче запахнул полы старой шинели и прибавил шагу. Путь его лежал в Витошный переулок, близ Иверской. В кривом переулке не горел ни один фонарь. Было сыро, темно и несло тухлятиной. Казалось, низги нельзя увидеть в этой дурно пахнущей темноте, но Никита Закатов уверенно шел по немощенному переулку, обходя лужи и кучи мусора. Добравшись до едва заметного деревянного крыльца, на который падал свет из крошечного оконца, он поднялся по ступенькам и потянул за ручку двери. Дверь, к изумлению Закатова, оказалась заперта. Поразмыслив, он замолотил в нее кулаком. Ему долго не отвечали. Затем послышалось торопливое шарканье шагов, и сонный голос спросил: «И кого это посредь ночи принесло? У нас заведения порядочные. Закрыт давным-давно, ступайте, милостивый государь, подобру по...» «Серафимова икра», — усмехнувшись, перебил его Закатов. «Открывай, Фома». После минутной тишины дверь с визгом распахнулась, и в проеме появилась освещенная свечой физиономия рябого полового. «Ох ты! Никита Владимирович, уж сколько не видать было!» «Давно ли у вас порядочное заведение, Фома?» «Вот вам все смехи, а на нас, извольте видеть, снова огорчение упало. Ермолай Кузьмич вовсе распорядились ночью не пущать. Ежели только своего кого, аль по рекомендации надежный». «Закрывали вас, что ли, в 30-й раз? «И ведь по глупости какой не поверите!» Половой пропустил гостя внутрь, угодливо освещая путь. «Кабы за игру, аль за водку разведённую, еще хоть понимание могло быть, а ведь что вышло, бестолковщина сущая! Играли давеча у нас какой-то чин из провинции, а после взяли Селинку и в номер с нею поднялись. И ведь куда как довольны остались, Селинка сказывала, что обещали даже ее с собой в имение увезти до конца сезона. А в гостиницу к себе вы завернулись? Хватит! Портмонета-то и нет!» «Быть не может!» Закатов, спускающийся вслед за половым по скрипучим ступенькам, остановился на полушаге. «Я в жизни не поверю, чтобы Селинка...» «А то ж, знам и делу не поверите!» «И наши все не поверили! Селинка, отродясь, такой пакости не творила, потому барышня с пониманием служит давно и местом дорожит. Как стало известно, она Ермолаю Кузьмичу сей же час крест поцеловала, что и в глаза того портмонета не видала. А полиции-то что? Не, что она порядочную барышню слушать станет. Забрали в каталажку прямо с кровати и все заведение закрыли на 2 недели. Убытку! Господи! Хоть в петлю полезай. А тот господин, чтоб ему пусто было, еще в полиции бумагу написал, что в том портмонете 50 000 казенных денег было. Ужасти, как Силенку нашу трясли. И каторгой-то стращали. И кнутобойство сулили до смерти. Хорошо еще, что ее не больно напугаешь, укрепилась и гнет свое. Ничего, мол, не знаю, ничего, кроме положенного, не брала и даже не видала. Так Силенка в тюрьме? Есть на свете правда, выпустили 3-го дня. Уж не знаю, каким путем, только выяснилось, что господин тот казенную деньгу в Вист в Петербурге продул, а на Селинку списать вздумал. У нас, по-первых-то, все номера полиции разворошила, деньги те искала. Вот мы теперь и опасаемся. Барышни вовсе не принимают. Пару-тройку только для настойчивых посетителей держим. И то, сколько денег ушло, чтобы дозволили заведение сызнова открыть. Ужасти! Но игра идет. А как же? Это уж самое святое. Осторожничаем, разумеется, так что... Разговаривая, они спустились в обширную и слабо освещенную комнату, где пахло сыростью, крепкими папиросами и плохим одеколоном. Здесь оказалось довольно чисто. В углу темнел бильярдный стол, возле которого сейчас никого не было. Несколько человек сгрудились у стола ломберного, где, по-видимому, шла серьезная игра. Чуть поодаль, у старого буфета, за небольшим столиком, играли еще 2. Молодой, но уже сильно потрепанный брюнет в форме пехотного штабс-ротмистра и юноша, гвардии корнет, совсем мальчик, который играл с такой сосредоточенностью, словно решал сложную задачу. Закатов, проходя мимо, вполголоса сказал: «Здравствуйте, Ратманов». «А, Закатов, рад приветствовать», — отрывисто сказал штабс-ротмистр, не отрывая взгляда от карт. «Давненько вас было не видать. 3 в пиках». «Да и вас тоже. Ездили в имении?» «А, пропади оно пропадом, где только люди находят честных управляющих. Эй, Фома, папиросу!» Закатов только улыбнулся и, обойдя стол, присел на жесткий диванчик неподалеку. «Не помешаю, Ратманов?» «Ничуть. Напротив, мне всегда везет, когда вы следите за игрой. Странно, что вы сами не хотите попробовать. Нюх старого игрока мне подсказывает, что вы были бы удачливы». «Я как пушкинский Герман», — отшутился Закатов, тоже беря папиросу. «Не желаю жертвовать необходимым в надежде получить излишнее». «Уж не знаю, как можно деньги называть излишними. А, впрочем, как знаете. Итак, Сергей Станиславович». «Да, господа, позвольте вас познакомить. Штабс-капитан Закатов Никита Владимирович, гвардии корнет Таневицкой Сергей Станиславович». «Я очень рад», — отрывисто отозвался молодой человек, даже не взглянув на Закатова и не замечая, что новый знакомый пристально разглядывает его. Взгляд юноши был устремлен в карты. Закатов хорошо знал, что означает в картах это напряженное нервное внимание, и понял, что конец близок. Со штабс-ротмистром Ратмановым Никита Закатов был знаком много лет. Они учились на одном курсе в московском кадетском корпусе. Близки не были, но и не враждовали. Николай Ратманов происходил из известной дворянской семьи. В корпус попал на казенный счет как сирота и сын героя наполеоновских войн. Его отец погиб при подавлении польского бунта 1830 года. Мать умерла еще ранее, и мальчик остался на попечении дяди, генерала Ратманова. Тот занимал весьма значительный пост в Варшаве при наместнике Паскевичи. Но племянника предпочел отдать в московское заведение, чтобы, по его словам, молодой человек меньше якшался с поличишками. Ненависть к полякам в семье генерала Ратманова была беспредельна. С ранних лет эту ненависть воспитывали и в детях, и еще в корпусе Коля Ратманов бледнел и стискивал зубы при виде кадета с польской фамилией. Он постоянно сидел в карцере за драки с поляками, при каждом удобном случае бросал им в лицо: «Паны гнилые, псяк рев!» Товарищи подсмеивались над этой ненавистью, но относились к ней, в общем, с пониманием, считая, что человек имеет право ненавидеть тех, кто убил его отца. Ратманов и Закатов встретились несколько лет спустя, случайно, в осажденном Севастополе, и поскольку никаких знакомых в городе ни у одного из них не было, волей-неволей начали общаться близко. Быстро выяснилось, что взгляды на Польшу у Ратманова не только не изменились, но стали еще радикальнее. «Ратманов, ну ведь это, не обижайтесь, положительно смешно», — осторожно говорил Закатов, сидя с товарищем в таверне на набережной за стаканом терпкого крымского вина. «Как в России не все хороши, так и в Польше не все дурны. У нас в Бельском уезде этого добра также хватает, ну и что? Люди как люди, так же ленивы, так же необразованны, так же все разговоры о страде, охоте и сене». «Закатов, вы судите о том, чего не знаете», — сквозь зубы говорил Ратманов, и в его маленьких черных глазах зажигался нездоровый огонь. «Не знаю, что представляют собой ваши смоленские поличишки, как-то не было охоты выяснять. А я жил в Варшаве и видел этих гнилых панов во всей красе. Ничего путного, уверяю вас, они не представляют. Неграмотны, дики, тупы и гонористы. Живут по-свински. И даже о сене разговаривать не хотят, только о своей великой речи Посполитой, которая умирает под гнетом проклятых москалей. Умирать под гнетом Наполеона им, вероятно, было более авантажно. Чуть выпьют, сейчас готовы орать, еще Польска не сгинела, и распевать свои гимны. Россию, которая, между прочим, спасла их от Наполеона и дала Конституцию, возненавидели лютой ненавистью. Мечтали об освобождении, им, видите ли, было плохо под нашим покровительством. Варшавскую заутренню помните? Когда они наших беззащитных людей резали, как свиней, спящих в постелях, с благословения своих ксензов, ну и доигрались в конце концов. Остались и без независимости, и без Конституции. 25 лет грызут себе локти и шипят, как придавленные змеи». Закатов не спорил, понимая, что это бессмысленно. Иногда Ратманов предлагал перекинуться в карты, но Никита неизменно отказывался. В корпусе у него был высший балл по математике. Преподаватели восхищались его феноменальной памятью, и очень рано кадет Закатов понял, что любая карточная игра — просто последовательность математических комбинаций, запомнить которые, а значит, и выиграть не стоит никакого труда. Подтверждение своей теории он получил довольно скоро, обыграв однажды в полку весь офицерский состав. Но Закатов счел такой способ игры разновидностью шулерства и никогда больше не садился за зеленый стол. После войны Закатов вышел в отставку в чине штабс-капитана, приехал в Москву навестить семью своего друга Миши Иверзнева, да так и остался у них в Столешниковом переулке. Занимать длинные безрадостные дни было положительно нечем. Закатов нигде не служил, да и не видел в том нужды, регулярно получая деньги из имения. Доход был небольшим, и новый быть не могло с одного села и крохотной деревеньки, но это Закатову не на что было тратить. Он не посещал ресторанов, не содержал дорогой любовницы, довольствуясь обществом гулящих девок, не держал собственный выезд. Жениться штабс-капитану и в голову не приходило. Ему не надо было тратиться даже на квартиру, ибо в доме Иверзневых друзей принимали по старому московскому обычаю — надолго и беспечно. К услугам Закатова была огромная Иверзневская библиотека, и он с удовольствием и помногу читал, иногда тратя на чтение целый день. Время от времени он по старой памяти отправлялся на конный рынок, где от нечего делать портил коммерцию цыганским барышникам, мгновенно отыскивая в продаваемой кляче все тщательно замаскированные недостатки. Вскоре все цыгане конного знали хромого барина с обезображенным шрамами лицом, который любую лошадь насквозь видит и к тому же неплохо понимает по-цыгански. Языку цыган Закатов выучился с тех пор, как у него в имении каждый год останавливался табор, и его очень забавляло выражение лица барышников, к которому барин внезапно обращался на его родном языке. Когда же это переставало веселить, Закатов шел в Бобовский трактир. Это было известное всей Москве заведение в Витошном переулке. Верхний этаж его выглядел вполне благонамеренно. Большие комнаты, скобленные полы, клетки с канарейками, столы под камчатными скатертями, услужливые ярославцы в белых рубахах и застекленный буфет. Но внизу, в полуподвале, куда пускали немногих, постоянно шла большая игра. Закатов слышал об этом, но поскольку сам не играл, не особенно интересовался Бобовским дном. Его провел туда штабс-ротмистр Ратманов, с которым Закатов однажды столкнулся нос к носу в верхней комнате трактира. Война не особенно изменила Ратманова. Он был так же худ и черен, так же небрежен в одежде. В темных угрюмых глазах по-прежнему светилось недоверие ко всему сущему. Выяснилось, что он также вышел в отставку и засел в своем крошечном имении под Подольском, но несколько раз в год наезжает в Москву. Закатову он, казалось, обрадовался, тут же пригласил выпить за встречу и на вопрос, что он тут делает, спокойно ответил. «То же, что и все, играю в штос, здесь, внизу. Да не угодно ли партию?» Закатов привычно отказался, но взглянуть на настоящую игру ему показалось интересным. С того дня он стал постоянным посетителем нижнего этажа. Они с Ратмановым даже пользовались особым уважением у хозяина трактира, знаменитого Ермолая Кузьмича. Ратманов снискал это уважение, когда в одиночку выкинул из трактира банду варшавских шулеров-гастролеров, оглашая при этом весь Витошный переулок такой виртуозной польской бранью, какой карточные жулики не слышали, вероятно, даже у себя на родине. Закатов уже однажды к своей досаде пришлось вмешаться в драку между проституткой и ее гостем. Обычно у Бобова подобные встречи происходили тихо и благопристойно, но в этот вечер клиент почему-то разошелся, поднял скандал и ударил кулаком барышню Селинку, выбив ей зуб и порвав платье. Закатов оказался ближе всех к месту события, не дожидаясь, пока примчатся половые, выкинул Буяна из трактира, в последний миг разглядев в нем одного из своих корпусных преподавателей. Тот, впрочем, был настолько пьян, что не признал своего бывшего кадета. С того дня Закатов стал у Бобова своим человеком. За карты он по-прежнему не садился, но за игрой и игроками наблюдал с большим интересом. «Не могу понять, что ты в этом находишь забавного», — недоумевал Михаил. «Тебе хочется посмотреть на душевно больных? Милости прошу в наш госпиталь. Страсть к игре — это психическое заболевание, ничего романтического в этом нет». «Да я с тобой не спорю», — соглашался Никита и пояснял. «Я смотрю на штос как на математическую задачу. Согласись, интересно вычислить, почему одному может выпасть 3 шестерки кряду, хотя ему нужен король, а другому сразу козырной туз». «Ничего не вижу интересного», — пожимал плечами Михаил. «По-моему, тебе просто нечем заняться». И Никита понимал, что друг прав. Рядом прошуршало платье. Закатов повернул голову и увидел, что на подлокотник дивана садится худая женщина с растрепанным узлом рыжеватых волос. На ее плечи была наброшена старая мантилья из черного кружева, которая уже местами распустилась, и висела неряшливыми нитками. Встретившись глазами с Закатовым, она улыбнулась, но улыбка ее выглядела усталой и невеселый. «А, Селин, как здоровье?» — поинтересовался Закатов. «Мне рассказал Фома, что ты снова попала в неприятный переплет». «Ой, не говорите!» — отмахнулась Селинка. По ее болезненному лицу скользнула тень. «Оно, может, и благополучие вышло. Только страху я натерпелась, и не приведи Господь. Уж всерьез изготовилась во Владимирской шагать. Сами знаете, у нашей сестры застопы не бывает. И покровителей серьезных у меня отродясь не водилось. До сих пор не пойму, как это вышло, что я не виноватой оказалась». «Но ведь ты не была виновата», — заметил Закатов, глядя, впрочем, не на женщину, а на лицо молодого человека за ломберным столом. Было очевидно, что юноша Корнет интересует его гораздо больше откровений Селинки. «Господи, Никита Владимирович, ты когда ж ты кому интересно было? И повыше нас людей до каторги безвинно доводит. А я что такое есть? Девица гулящая, самые что ни на есть ничтожка божья!» «Как ты сказала?» — невольно усмехнулся Закатов. «Ничтожка?» «Истинная правда! Кубы не такие огромные деньжищи пропали, мне бы и вовсе спасения не было. А так даже у господина следователя с умления взялись. Как можно было 50 тысяч спереть, да спрятать в 3 минуты? Да что говорить, свезло мне, что сейчас сижу и с вами болтаю. А то, может, наверх ко мне подыметесь, у меня и чисто, и топлено». «Благодарю. В другой раз». «И когда тот другой свершится-то, Никита Владимирович?» — грустно спросила Селинка. «Ведь и прочие барышни обижаются. Не во грех вам будет сказано, но для чего ж тогда в заведении ходить, коли играть не играете и к барышням не подымаетесь? С какого резона цельную ночь сидеть да смотреть, будто бы есть на что? Одно только, прости Господи!» Она не договорила, зашедшись в приступе хриплого кашля. Закатов молча подал ей платок. «Вот благодарствую! Тьфу, простите, спаса уж никакого нет. В тюрьме это и застудилось, так сущее наказание теперь. И гости недовольны, и Ермолай Кузьмич бронится. Не приведи Господь, помру, а ведь у меня и на похороны не отложено». Закатов внезапно сделал ей знак замолчать. Селинка покорно смолкла, зажав рот платком и изо всех сил подавляя приступ кашля. Это ей так и не удалось, и женщина, поспешно вскочив, выбежала из комнаты. Закатов этого не заметил. Он не сводил взгляды с ломберного стола. Там лежал ворох карт, и, судя по всему, игра была закончена. «Итак, ваши короли биты», — самой благодушной улыбкой говорил Ратманов, глядя черными острыми глазами в лицо молодого князя Тыневицкого. «Что ж, дай бог, чтобы в вашей жизни это было самым большим несчастьем. Когда я могу ожидать уплаты долга?» «Я должен написать матери. Вы согласны подождать?» — услышал Закатов сорванный, страшно изменившийся голос юноши. «Разумеется, разумеется. 25 тысяч не лежат у вас на квартире под скатертью. В это я готов поверить. Недельку-другую я, разумеется, могу ждать». «Ну бросьте, не расстраивайтесь так. Это ведь всего лишь штос». Тыневицкий криво улыбнулся углом дрожащих губ. Его тонкое привлекательное лицо было бледно и в тусклом свете свечей казалось зеленоватым. Вставая из-за стола, он неловко взъерошил рукой густые пепельные волосы, провел ладонью по глазам, и было видно, что пальцы его дрожат. Ратманов, собирая карты из-за стола, наблюдал за молодым человеком из-под полуопущенных тяжелых век. Его глаза светили с знакомым Закатову холодным, безжалостным блеском. «Что ж, час уже поздний. Мне, пожалуй, пора». Юный князь Тыневицкий изо всех сил пытался взять себя в руки. «Честь имею, господа. Господин Ратманов, я извещу вас сразу же, как получу письмо от матушки». «О, я в этом уверен», — Ратманов по-прежнему складывал карты. «Надеюсь, мне не придется долго ждать. Не хотелось бы ставить в известность об этой маленькой неприятности вашего полкового командира». Синие глаза Корнета похолодели вдруг до стального блеска, и Закатов был поражен этой внезапной переменой, произошедшей в растерянном юноше. Таневецкий резко поднял голову и, казалось, разом стал на несколько лет старше. «Уверяю вас, в этом не будет нужды», — ледяным голосом заметил он. «Князья Таневецкие всегда держали свое слово. Честь имею!» Развернувшись, он быстро вышел. Ратманов, подняв глаза от карт, которые он так старательно складывал, посмотрел вслед молодому человеку с насмешливым изумлением. «Польский гонорок, однако», — сквозь зубы тихо произнес он. «Проигрался в пух и прах, денег не гроша, а глядит, как царский кум». «Насколько я знаю, Таневицкие весьма богаты», — заметил Закатов. «Так вы знакомы?» — удивился Ратманов. «Он, кажется, тоже из Смоленской губернии, но...» «Закатов, куда это вы?» Однако тот уже скрылся за портьерой, прикрывающей вход. На улице по-прежнему стояла промозглая темнота. Откуда-то доносилось тоскливое кошачье мяуканье. Луна скрылась, и сначала Закатову показалось, что во дворе никого нет, и он, оставив открытую дверь, наугад позвал. «Господин Таневицкий!» «Кто меня зовет?» — с недоумением спросили совсем рядом. Послышался шорох шагов, и по юношески тонкая фигура молодого человека выступила из темноты в клин падающего из открытой двери света. «Вы еще не ушли», — с нескрываемым облегчением сказал Закатов, подходя ближе. «Как же вы, однако, неосторожны, князь! Это же надо было додуматься, играть с Ратмановым!» «Я не понимаю вас», — в голосе молодого человека одновременно звучали тревога, высокомерие и отчаяние. «Штабс-ротмистр Ратманов производит впечатление порядочного человека». «Это так и есть. Но даже с порядочным человеком не стоит играть по-крупному, если вы с ним мало знакомы». «Попрошу меня не учить», — сухо сказал Таневицкий. «С вами я не знаком вовсе. А засим извините, время позднее, и мне надо идти». «Ваш проигрыш слишком велик. Сумеет ли ваша мачеха выплатить его так скоро, как вы пообещали?» Закатов мысленно усмехнулся, заметив, как надменная маска слетает с лица молодого князя. «Вы знакомы с маменькой?» «Был когда-то». «А, Селинка, тебя-то мне и нужно, подойди сюда». Женщина, кутаясь в мантилью и цепляясь за хлипкие перила крыльца, спустилась к ним. «Что ж вы, господа, здесь на холоду стоите? Прошли бы лучше в залу». «Селин, окажи мне любезность», — серьезно попросил Закатов. «Проводи князя в свою комнату, и пусть он подождет меня там. Постараюсь вернуться как можно скорее. Князь, настоятельно вас прошу дождаться меня». «Но почему?» — растерянно спросил Таневицкий. «После», — донеслось из темноты. Хлопнула дверь, словно дожидаясь этого, припустил дождь. Селинка вздохнула, перекрестилась и деликатно потрогала молодого человека за рукав. «Покорнейший прошу за мной пройти, ваша милость. У меня рядышком, во втором этаже». «Ты давно знаешь этого господина?» — озадаченно спросил Таневицкий, идя за ней вверх по лестнице. «Как бишь его Закатова?» Но из темноты донесся лишь короткий вздох и предупреждение. «Осторожней, ваша милость, там ступенька сломана». Ратманов к радости Закатова был все еще в зале. Стоял с папиросой во рту у окна и смотрел, как капли дождя бегут, сливаясь по темному стеклу. Услышав шаги, он не обернулся. «Ратманов, вы не торопитесь?» Никита сел за стол. «Вы не раз изъявляли желание сыграть со мной по-настоящему. Что ж, нынче я к вашим услугам». «Вот как?» Ратманов резко повернулся на каблуках и впился недоверчивым взглядом в лицо Закатова. «Что же послужило, так сказать, причиной?» «Это не имеет значения. Спросите запечатанную колоду, и, пожалуй, пора сменить свечи. Итак, что-с?» «Фома!» — нетерпеливо выкрикнул Ратманов, кидаясь за стол. И, увидев азартный огонь в его глазах, Закатов невольно вспомнил Мишкины сентенции о психическом заболевании. «Свечи и колоду! Да живо у меня, скотина!» Через полчаса все было кончено. Закатов отыграл весь проигрыш молодого князя, К тому же Ратманов, распалившись, проиграл около 3000 собственных денег. Закатов неоднократно выражал желание закончить игру. Было очевидно, что противник его не в состоянии остановиться. Но Ратманов только мотал головой и диким неподвижным взглядом смотрел на веер карт в своих руках. Он казался совершенно сумасшедшим, и Закатова, который уже много раз видел подобное в этих стенах, тем не менее становилось не по себе. «Ратманов, позвольте, мы закончим на этом», — вновь обратился к Ратманову он. «Вам не везет сегодня, что делать? Надо вовремя остановиться и... Не сметь меня учить!» — запальчиво выкрикнул тот с яростью, ероши руками и без того вздыбленные волосы. «Эй, Фома, новую колоду! Сдавайте, Закатов, вы играете в долг?» «Нет», — как можно тверже сказал Никита, жестом отсылая приблизившегося было к столу Фому. «У меня правило — в долг не брать, в долг не давать и в долг не играть. Прошу меня извинить». Это правило Закатов выдумал только что, но Ратманов не почувствовал обмана. Кинув на противника бешеный взгляд, на миг Никите показалось, что штабс-ротмистр вот-вот вцепится ему в горло, он вдруг как-то внезапно обмяк и осунулся. Безумный блеск в его черных глазах потух. «Ох, черт, ну и ночка!» Уже обычным своим, чуть хрипловатым голосом сказал он, откидываясь на спинку стула и морщась, словно от внезапной боли. «Вам, однако, везет, Закатов. На вашем месте я играл бы с утра до ночи, а вы...» «Мне, видите ли, это не доставляет ни капли удовольствия». Никита медленно собирал в колоду рассыпанные по зеленому сукну карты. «А поправлять таким способом свои дела я считаю недостойным дворянина. Так что...» «Зачем в таком случае вы это сделали сейчас?» — в упор спросил Ратманов, впиваясь воспаленным взглядом в безмятежное лицо Закатова. «Час назад вы и в мыслях не держали начинать игру. За весь год, который я вижу вас здесь, вы ни разу не сели за стол. Признайтесь честно, вам знаком этот польский щенок? И только из-за него вы...» «Во-первых, я не обязан вам отчетом, извольте сменить тон». Закатов держал в пальцах трефовую даму, то приближая ее к глазам, то отводя ее в сторону. «Во-вторых, раз уж вам это так интересно, отвечу. Нет, князя Тыневицкого я сегодня вижу впервые. Но с некоторыми членами его семьи я знаком весьма близко. Вы фанатик, Ратманов. Вы ослеплены ненавистью ко всему польскому и только поэтому сели сыграть по-крупному с зеленым мальчишкой по фамилии Тыневицкой. Но хочу вам сказать, что Тыневицкие всегда были верными слугами российского императора. В минувшую кампанию отец этого мальчика был под Севастополем и умер несколько месяцев спустя от тяжелого ранения. Они всю жизнь прожили в Гжатском уезде. Князь Тыневицкий до войны был бессменным предводителем уездного дворянства. Согласитесь, что на эту должность мог быть выдвинут только истинный патриот Отечества. Мать мальчика происходит из старейшей московской семьи. Все Иверзневы верой и правдой служили государю, и вам это наверняка известно». «Так его мать, урожденная Иверзнева, того самого генерала Иверзнева, дочь?» «Вообразите это так. И я этому семейству обязан всем, что имею в жизни. И даже самой этой жизнью. Так что, сами видите, я не мог не сыграть этой партии». С минуту Ратманов молчал, не сводя немигающих глаз с лица Закатова. Затем резко, чуть не опрокинув стол, поднялся. Отрывисто спросил. «Куда и когда прислать вам мой проигрыш?» «В Столешников переулок, в дом Иверзневых», — ровно сказал Закатов. — «И не спешите, штабс-ротмистр. Я не собираюсь ставить об этом в известность нашего с вами полкового командира. А князь Тыневицкий вам с этого часа ничего не должен. Его кредитором становлюсь я. За вами только 4000. И, кстати, можете вернуть их мне на том свете угольками». По лицу Ратманова было видно, что он сию минуту бросится на своего недавнего противника. Но ничего не произошло. Штабс-ротмистр взял с подоконника свою фуражку, хрипло бросил: «Честь имею!» и, грохоча сапогами, вышел из комнаты с зелеными столами. Когда минутой позже Закатов вошел в крохотную каморку наверху, он увидел, что молодой Таневецкий сидит на кровати Селинки, привалившись плечом к бревенчатой стене, и, казалось, дремлет. Сама Селинка, притулившись на шатком стуле, раскладывала на столе пасьянс. Дверь скрипнула, и она соскочила на пол. «Ну что там, Никита Владимирович?» Никита мельком посмотрел на нее и обратился к поднявшемуся ему навстречу юноше. «Что ж, я отыграл ваш проигрыш, князь. Господину Ратманову вы больше не должны ни копейки и...» «Но зато должен вам, не так ли?» — встревоженно перебил Таневецкий. «Я готов предоставить деньги». «Ничего вы не должны», — устало сказал Закатов. «Своих денег у вас пока что нет и быть не может. Вы будете просить их у матушки. Хочу вам сказать, что я хорошо знаю княгиню Веру и менее всего хотел бы беспокоить ее. Так что буду вам обязан, если вы напрочь забудете о своем проигрыше. И, разумеется, не скажете о нем княгине. Ей без того достаточно хлопот. А с вас я попросту возьму слово никогда не играть по-крупному со случайными людьми». «Вы хотите сказать, что господин Ратманов...» «Нет. По крайней мере, прежде я за ним этого не замечал. Но игра черта с младенцем, даже честная, уже в корне своем непорядочна». Молодой Таневецкий вспыхнул, но промолчал. «Итак, ваше слово?» — спросил Закатов, внимательно глядя на взволнованного молодого человека. «Да, я готов. Я даю слово. Слово князя Таневицкого». «Прекрасно», — кивнул Закатов. «В таком случае позвольте откланяться». «Но как же так? Постойте, господин Закатов!» Юноша бросился за ним следом, и Никита с большой неохотой остановился уже на лестнице. «Я вам так благодарен! Разрешите хотя бы передать поклон от вас матушке!» «Не уверен, что княгиня помнит меня», — помедлив сказал Закатов. «Не стоит рассказывать ей об этом пустяке. Пообещайте мне это, князь, но...» «Прощайте». Дверь закрылась. Мгновение Таневицкая растерянно смотрел на нее, затем повернулся к Селинке. Та пожала плечами, зевнула и переложила трефовую даму к бубновому королю. «Вот я так и знал», — мрачно сказал Михаил, открывая дверь. «Ты все же нарезался, скотина!» «Мишка, перестань!» Закатов неловко протиснулся мимо друга в переднюю, стараясь дышать в сторону. «Пустяк сущий! Ты сам почему не ложишься? У меня завтра семинар, я читал. Фу, Никита, ну как тебе не стыдно? Сколько можно? Иди спать, свинья безнадежная! Право, лучше бы женился!» «Мишка, ну что ж ты как Егор на покойный? Женился!» «На ком?» Закатов, покачиваясь, прошел в гостиную, где на столе, возле горящей лампы с зеленым абажуром, горой лежали раскрытые книги, растрепанные тетради, повалился на диван. «Покажи мне хоть одну барышню, достойную этой авантюры, и я сразу же возьму тебя с шафером». Михаил только отмахнулся. Вернувшись за стол, он с суровым видом придвинул к себе толстенный том и уткнулся в него. Иверзневы были старинной московской фамилией, все мужчины, которые по традиции шли на военную службу. Но Михаил, влюбленный в стихи и прозу, читавший запоем все годы обучения в корпусе, нарушил эту традицию, под стоны матери перевелся в гимназию, с блеском ее окончил и поступил в университет. Это, впрочем, не помешало студенту Иверзневу при начале военных действий в Крыму бросить учебу и немедленно определиться на военную службу. Всю войну он прослужил фельдшером. В Севастополе попал под начало хирурга Пирогова, после окончания кампании вернулся в Москву и восстановился в университете. К крайнему изумлению Закатова Михаил перевелся с любимого факультета словесных наук на медицинский и параллельно нашел себе службу в одной из московских больниц. «Иверзнев, ты с ума, право, сошел!» Пожимал он плечами, когда вечерами Мишка, сверкая черными глазами, взахлеб говорил о желудочных коликах, опухолях и швах с такой же страстью, с какой еще несколько лет назад дискутировал о Пушкине и Корнеле. «Ты всю жизнь был книжным червяком. Куда тебя в медицину понесло? Кто это тебе на войне испортил все идеалы?» «Война испортила», — серьезно говорил Михаил, и в глазах его зажигался незнакомый Никите сумрачный блеск. «Понимаешь, одно дело, когда тебе старшие братья, Саша или Петя, рассказывают про эти взрывы, про оторванные ноги, про мучения людей, про грязь, кровь, боль. Да сколько я сам про это читал, и меня это ничуть не трогало. Но когда я во все это попал, ну чему ж ты улыбаешься?» «Тому, брат, что одновременно с тобой туда попала куча народу. И никому из них в голову не пришло полностью менять жизненный путь из-за вывороченных солдатских кишок. Все же идеалисты, Мишка, неисправимы. Война есть война. Войны были всегда, это потребность людской натуры. Они в некотором роде даже оздоровляют человечество и...» «Ну что за чушь ты несешь, Никита? Право!» — взрывался Михаил. «Посмотри, во что эта война тебя самого превратила! И это еще чудо, что великому Пирогову удалось сохранить тебе ногу! Не окажись он в Севастополе, скакал бы ты на костылях, а то и вовсе помер бы от гангрены!» «Может, было бы к лучшему». «Закатов, ты болван, и я не считаю нужным это от тебя скрывать», — кипятился Михаил. «Если тебе уж так осточертело проживание на этом свете, мог бы поставить об этом в известность Пирогова, чтобы он не тратил на тебя свои гениальные способности и занялся проникающими ранениями в солдатском отделении». «Я никак не мог поставить его в известность, ибо находился без сознания», — парировал Никита. «А к случившемуся был вполне готов, поскольку в корпусе нас учили без лишних мыслей отдавать жизнь за Отечество и Императора. Мне повезло. Другим? Так было всегда. На этом стоит мир. А ты? А мне это не нравится. Мир может стоять на чем угодно, но приходит время, и он не спровергается со своих опор. Кажется, в корпусе, помимо фортификации, тебя учили еще и истории. За расцветом любой империи неизбежно следует ее угасание, и именно сейчас мы это наблюдаем. Мишка, Мишка, думай все же, что ты говоришь, господин студент. Не беспокойся, я знаю, кому и что можно говорить, ваше благородие», — огрызался Михаил. «Мы с тобой оба были на войне, оба видели это бездарное командование, этих несчастных солдат, которых уничтожали целыми полками в Севастополе, помнишь? Молодцы ярославцы, вперед! Молодцы вологодцы, за веру и отечество! Молодцы орловцы, за отца императора! А они шли, шли, шли! И никто не вернулся назад. Раненых в палатках, на жаре, помнишь? Ни эфир, ни медикаментов, оружие-то ваше, помнишь? Вся Европа давно уже на скорострельном вооружении, на паровых морских силах воюет. А у нас что творилось? Кремневки эти неподъемные пороховые. Один раз из нее каналии пальнешь, а тебе в это время от французов уже 4 в ответ из нарезного. Мишка, не ори дурниной, тебя в Кремле слышно. Я все помню, помню. И тебе наплевать? Не наплевать. Ну чего ж ты от меня, ей-богу, хочешь? Я не генерал и не министр. И вообще не чувствую в себе склонности к политике. Моим делом было воевать за Россию. Я это исполнял. А если в армии начнут критиковать начальство, тогда воля твоя начнется в форменный развал и... Он и так уж начался. Прозрей, наконец, Никита! Бог ты мой! И откуда в тебе такая апатия? Ты мне напоминаешь деревенского мужика, который смотрит на засуху, недород, военный набор, барщину, чешет затылок и глубокомысленно говорит: «Стал быть, придется в этом годе помирать». «А если бы он этого не сказал, то и помирать бы не пришлось», — пожимал плечами Закатов. «Мишка, оставь ты ради бога маниловщину свою. Ты хоть раз в жизни вблизи видел русского мужика? Это я с ними полжизни в отцовском имении прожил. Вот-вот, и стал таким же. Кстати, когда ты последний раз был в этом своем Балатееве? Когда видел, как там живут люди?» «Какие люди?» — удивлялся Закатов. «Отец давно умер. У меня там одна управляющая и...» «Да мужики, мужики твои, вот какие люди! Что ты, сидя здесь, в Москве, знаешь об их жизни? Наши приезжают из деревень, просто ужасы какие-то рассказывают. Ведь только 3-го дня встречались здесь, у меня. До утра разговаривали. Я тебя, между прочим, звал, да ты делом был занят. Спал с перепою. Болтать, брат Мишка, не мешки ворочить, отмахивался Закатов. Знаю я про эти ваши ужасы. Каждый день через стенку слышу, как ты и вся твоя студенческая братья жизнь в России наладить пытаетесь. И по старой русской традиции исключительно пустой болтовнёй. Студенты. В деревню они, видишь ли, съездили. И сразу поняли, как и что там переделать надо. А я, если помнишь, в этой деревне с детства жил. И она какой раньше была, такая и сейчас есть. Вспашка, посевы, покосы, страда, покров. На печь залечь до весны. Вот и вся их жизнь. Она веками такова. И если с имением мне перечисляют доход, стал быть, менять ничего не требуется. Больной безнадежен, вздыхал Михаил, выходя из комнаты. Но минуту спустя вновь просовывал голову в дверь. И только попробуй нынче вечером напиться. Я тебя вовсе перестану уважать. Закатов как мог делал вид, что не слышал последней фразы. И подобные разговоры велись неоднократно. Каждый, разумеется, оставался при своем мнении. Вот и сейчас подобный разговор начался и угас. Несколько минут прошло в молчании. За окном снова начался дождь. Закатов лежал на диване, не двигаясь, и, казалось, спал. Голос его прозвучал в полной тишине так неожиданно, что Михаил вздрогнул. «Мишка, зачем она вышла за этого Тыневицкого?» «Тьфу, черт, напугал!» Михаил неловко подхватил чуть не соскользнувшую на пол книгу, искоса взглянул на бесформенный силуэт на диване. «Сколько раз я тебе говорил, не знаю! Ни я, ни Петька, ни Саша не знают! Это вышло так быстро, так неожиданно! Никому из нас и в голову не приходило! Вера даже не выдержала траур по смерти мамы! Свадьбы не было, гостей кроме нас тоже не было! И она никому ничего не рассказала! Не понимаю, право, зачем Верке это понадобилось!» «Загадочная история, верно?» — в тон ему добавил Закатов. «Как-то можно выйти замуж за самого богатого человека в уезде? Вдвое старше? Наплевать, раньше помрет». Кстати, именно так и вышло, в конце концов. «Никита, прекрати!» — вспылил Михаил, с треском захлопывая том. «И уж кому-кому, а тебе положительно стоило бы заткнуться!» «Это почему же?» «Знаешь что, Закатов, я тебе сейчас морду набью!» «Не поможет, пожалуй!» — зевнув, заметил Никита. Михаил, подумав, серьезно кивнул и снова углубился в чтение. Снова установилась тишина, нарушаемая лишь глухой дробью дождя по окнам. «Ладно, брат, прости», — наконец подал голос Никита. «Я действительно свинья». «И сам еще не знаешь, какая», — тот же охотно откликнулся Михаил. «Почему ты не сделал ей предложение?» «Я?» — изумился Закатов. Но изумление это прозвучало наигранно. Михаил, не сводящий взгляд с лица друга, поморщился, и Никита, заметив это, отвернулся к окну. В лицо жаркой волной ударила кровь. К счастью, в комнате был полумрак. «Мишка, ну подумай сам, какое предложение? Что у меня было тогда? Ни кола, ни двора. Ничего, кроме жалования подпоручика, на которое только пару подметок можно купить». Имение должно было отойти брату, я это всегда знал и ни на что не мог рассчитывать. Да Вера Николаевна, как ты знаешь, и не любила меня никогда. «Положим», — воскликнул Иверзнев. «Я этого знать никак не могу. Она вообще не склонна обнажать свои чувства. Мама еще могла бы чего-то добиться от нее, но мы...» «Кстати, Тыневицкого Вера не любила ни капли. В этом могу тебе поклясться на кресте. Я был на венчании, у нее кровинки в лице не было. Шла словно на заклание». «Но зачем же в таком случае?» «Не знаю! Не знаю, черт возьми! А ты просто болван! Черт с ним, с предложением, но объясниться с ней хотя бы ты мог?» «Мишка, едва ли ты имеешь право требовать». «Господи, какой ж ты идиот!» Михаил, выйдя из себя, отбросил книгу на другой конец стола. «Что от тебя можно потребовать, пустое бревно? Чувств, любви, признаний? Помилуйте, это же штабс-капитан Закатов. Господин фаталист, который уверен, что его жизнью за него управляет кто-то другой, который пальцем не пошевелит для собственного же прозита, который любую несправедливость принимает как должное, даже если ее можно исправить без лишних усилий, и прекрати делать эту глубокомысленную морду. Я уверен, ты мог бы одним словом расстроить эту свадьбу. Каким образом? В день венчания Веры Николаевны я со своим полком уже двигался в Болгарию. Не выкручивайся, стыдно. Ты мог бы вообще не допустить всего этого. Вы же виделись с Верой здесь, во время похорон мамы. Ни о каком князе Тыневицком еще и речи не шло. Она всего лишь служила гувернанткой при его детях, и все. Мишка, с горечью заметил Никита, боюсь, ты преувеличиваешь мое значение в жизни твоей сестры. Прекрати фразерствовать. Ты был ей дорог, и я это знаю. Почему ты, болван, ни разу даже не поговорил с ней? Ведь ты всегда ее любил. Да, и не отворачивайся. Ты в лице менялся каждый раз, когда Вера входила в комнату. И все, кто знал вас обоих, это видели. В тот день, когда ты прибыл на похороны мамы. С этого мига Закатов слушать перестал. Дождь монотонно стучал в окно. Отражение лампы расплывалось в черном стекле мутным зеленым пятном. А перед взглядом Никиты стояла такая же непроглядная дождливая ночь трехлетней давности. Знакомые, милые, самые прекрасные в мире лицо, залитые слезами. Черные, как у Мишки, огромные, мокрые глаза. «Да ведь вы меня не любите, Никита. Чего же проще?» Что стоило ему тогда сказать «я люблю вас»? Что помешало? Знал ли он сам, понимал ли тогда, что никого, кроме этой девушки со смуглым строгим лицом, он не любил на этом свете? Что толку вспоминать теперь об этом? Зачем жалеть? Дважды в одну и ту же реку не войти. Один только Мишка с его смешной тягой к справедливости не может этого осмыслить. И кто только преподает у них на курсе философию? «Да все просто на самом деле, брат», — медленно сказал он, не отводя взгляда от зеленого пятна на стекле. «Ты меня, конечно, можешь считать последним сукиным сыном, но я ведь тогда вовсе не на похороны Марии Андреевны приехал». «Как это?» — опешил Михаил. «Никита, да ты совсем пьяный, что ли?» «Совсем. Ты слушай, трезвым я тебе вряд ли все это повторю. Я приехал тогда просто потому что вляпался в плохую историю. У меня пропали казенные деньги. Много. Карты, да? Никита, ты проигрался? Нет, но почти то же самое. У меня их попросту сперли. Я ехал к вам в надежде. Черт, да не было у меня никакой надежды. Я, честно сказать, собирался стреляться. А может, не стреляться, но хотя бы денег одолжить у кого-нибудь из вас. А прибыл на поминки. Никита криво усмехнулся. Михаил из-за стола пристально, недоверчиво следил за ним, пытаясь поймать взгляд друга, но Закатов по-прежнему смотрел в темное окно. «Ну и суди сам. Приезжаю, а вы все здесь. Вера в слезах, полон дом народу, отпевания и похороны. Да я сам чуть не умер сразу же. Ведь твоя матушка и для меня была. Впрочем, что ж теперь? Ну и как мне было просить денег? У кого? У Саши, на котором лица не было? Или у Петьки, который даже говорить не мог? И как я должен, скажи на милость, объясниться с твоей сестрой, если на другой день собирался застрелиться?» Он коротко рассмеялся, и смех этот повис в тишине. Михаил медленно встал из-за стола, подошел к другу. «Отчего ж не застрелился?» — серьезно спросил он. «Что?» «А, да, очень просто все. Наутро получил известие, что отец мой скончался, и Балатеевы вместе со всеми доходами теперь мое. Вот и все, брат. А Вера Николаевна, так и не дождавшись от меня ничего путного, сделала блестящую партию. Не смотри на меня волком. Я последний, кто мог бы ее судить. И вообще отвяжись от меня. Прошлые это дела, я спать хочу». Михаил молча прошелся по комнате. для чего-то начал складывать в стопку разбросанные по столу книги. Потом снова повернулся к сгорбившейся фигуре на диване. «Закатов, ну, черт возьми, отчего ты сейчас не напишешь Вере? Она вдова, ты полноправный хозяин своего имени. Что мешает тебе?» «Что мешает?» Короткий отрывистый смешок. «Что мешает? Все же неисправимый ты мечтатель, душа моя. Спустись-ка с облаков на землю и смотри. Ты полагаешь, княгине Тыневицкой до смерти необходим такой вот супруг? И мое полудохлое Балатеево в придачу к ее имениям?» Закатов тяжело поднялся с дивана и встал перед другом, заложив руки в карманы и слегка покачиваясь. Свет лампы дрожал на изрезанном шрамами лице. Серые сощуренные глаза, казалось, смеялись, но, взглянув в них, Михаил почувствовал испуг. И, стараясь скрыть это, пробормотал. «Ложись лучше спать, Закатов. Ты пьян». Никита усмехнулся, неловко опустился обратно на диван и отвернулся лицом к стене. Он проснулся поздно, с тяжелой больной головой и дурным вкусом во рту. В окно глядело серое позднее утро. Михаила в комнате не было. На столе вместо убранных книг и тетрадей лежал большой пакет. Закатов, шепотом ругаясь и оглядываясь в поисках ведра с водой, придвинул к себе письмо. Он был уверен, что оно прислано из его имения. Но адрес на пакете, к изумлению Закатова, не был написан косым тонким почерком его управляющей. Зато стояла казенная печать. Недоумевая, Никита сломал сургуч, разорвал пакет и принялся читать. По мере того, как он пробегал глазами строчки, выражение его лица из безразличного становилось хмурым, недоверчивым и, наконец, испуганным. Закончив читать, Закатов резко поднялся, поморщился, едва удержавшись за край стола, и, на ходу накидывая непросохшую с минувшей ночи шинель, быстро вышел из комнаты.